Самость своеволия. Письмо к Т. Т. А ведь вы капризничаете. Разве в церковь к священнику ходят, а не к Богу? Отец А. за вас жить не может и не должен. А вам еще долго-долго надо учиться христианскому восприятию жизни. Сейчас же враг истязает вас, и надо быть очень внимательной к своему внутреннему человеку. Ведь дело не в юбке и в платочке, а в душе ясной и светлой, или омраченной и озлобленной. Начните свое восприятие с благодарности Богу за все, за жизнь, за приход в церковь, ведь все это дар Божий не за наши заслуги, а просто за то, что Господь любит и Т, и отца А, и Л. Дорогая о Господи В, вы сделали, как большинство людей, сначала своей воле, а когда беда на порог, выручайте, отцы. Мы ничем, кроме молитвы, вам помочь не можем. А помолиться обещаем, да и вам советуем молиться святителю Спиридону о жилье, а о работе святому мученику Трифону. И уж коли дело уже сделано, живите там, куда приехали. Да помолитесь и о своих родственниках, с которыми не складываются отношения. Помоги вам, Господь. Дорогая о Господи М. У вас нет терпения, и вы, настаивая на исполнении своего желания, противитесь воле Божией. Нет вам благословения брать чужого ребенка. Молитесь усердно, чтобы милость Божия даровала вам своего. Еще раз повторю, не тянитесь к самодельному кресту. Он будет вам не по силам. Дорогая Н, вторая часть вашего письма как раз и есть то, чего вы так боитесь. Наше хромание духовное на оба колена. По Божье жить не могу, а часто и не хочу. Дает простор той печати, которой так все боятся. Но печать эта не внешняя, а ум, сердце, душа грехом печатаются. Так что ничто Божье уже не войдет в душу. А паспорта, карточки – это все кесарево. И по слову Господа, Богу Богова дайте, а кесарю – кесарево. Храни и умудри вас, Господь. Дорогая матушка С, спаси вас Господь и укрепи на труды во славу Божию. Но у вас свое послушание, а у меня свое. Поэтому не будем своеволием вторгаться в порученное нам. Я с радостью приму ваш труд, когда он будет завершен. Но рецензентом вашим быть не могу. Это сделает тот, кому благословлено вам помогать. А вот молиться за вас – это мое дело. И я это делаю с радостью и без воздыханий. Дорогая Н, читай чаще и внимательнее «Апостол», и там ты найдешь аналогичный твоему нынешнему состоянию пример. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Прочитай до конца послание к римлянам святого апостола Павла, главу 7 от стиха 14. Почитай и утешься тем, что идешь общей стезей, и из этого научись надеяться не на себя, не на свои силы, не на свои труды, но на Бога и Его милосердие в помощи нам. Ибо без Него мы малейшего сделать не можем, и понять это очень важно. Понять не умом, но всем существом на деле. Вот и ты познаешь начатки. Дай Бог, чтобы они, эти знания, не вергли тебя в безнадежи, но дали бы радость полной отдачи Богу себя и память, что все доброе от Него и все им. а мы все тайно на свою праведность уповаем, а ее нет, и мы болеем отчаянием. Сокрушить же самость нашу и гордыню сами мы не можем. Вот и помогает нам в этом Господь. Не унывай, но кайся и радуйся. О будущем поговорим, когда приблизится срок окончания учебы. Но ты-то в себе ищи, к чему же склоняется твое сердечко. Ничто не возбраняется нам, но выбор тебе придется делать самой, и независимо ни от мамы, ни от меня. В этом обязательно должна быть свободная воля каждого. Прислушивайся к себе. Божие благословение тебе. Раба Божия Эл. А ведь муж-то вам правильно говорит. В одном только он ошибается. Не на Бога вы их променяли, а на свою самость. О каком монастыре вы говорите? Семейный человек, ответственный и за супруга, и за дочь. Был бы у вас на руках младенец, разве стали бы вы от него требовать то, что он дать не может? Вот и близкие ваши духовные младенцы, а у вас ни терпения, ни любви настоящей нет. А где это написано, чтобы супруги жили так, как вы придумали? Не буду вам ничего советовать. Умудри вас Бог. Дорогая М.Е., поспешил я заглянуть в труд ваш, в ваши воспоминания. Насколько я помню, я был против написания их, когда вы обращались ко мне за благословением перед началом дела. И потому, что вы не пожелали обратить внимание на мое мнение, не говорю уж на благословение, я решил не откладывать полученную книгу, а узнать, что же вы вспомнили и о ком вспомнили? Огорчению моему, дорогая писательница, несть предела. Кого ославить решили вы? Старцев, которые ушли в вечность и уже не могут воспрепятствовать вашему безумию. Тех, кто еще жив и кому ваше творчество в будущем, да и сейчас уже доставит много бед, горя и переживаний. Себя, чтобы весь свет знал о знаменитой страстотерпице монахине М, и которая тем лишится всех плодов своего терпения пред Богом. Так вот, именно потому, что от вашей писанины никому не будет никакой пользы, а один только вред, и в первую очередь вам самой, я запрещаю вам распространять ваши воспоминания. А все те экземпляры, которые были уже розданы, верните себе. М.Е., если я узнаю, что вы опять ослушались меня, то не обижайтесь на меня, если я откажу вам в общении со мной на будущее. Как же вы, пройдя суровую школу действительности, не сделали для себя никаких выводов? Я не говорю уже о полнейшей бездуховности в отношении к себе, к своим близким, к дочери, к людям живым и усопшим. Неужели у вас нет нисколько чувства благодарности и к отцу С, и ко многим другим, кто так или иначе Божьим промыслом были посланы на пути жизни вашей? Ваша книга – дело вражье, а потому соберите все экземпляры книги и уничтожьте их, не оставляя себе это искушение на посмеяние врагу. Вот и все, что хотелось скорее сказать вам по поводу вашего своеволия. Простите. Дорогая В.Н., поздравляю вас с праздником Успения Матери Божией. Спасибо за присланное. Все сладости раздал на праздник обоим хорам и труженикам обители нашей. Не удивляйтесь письму моему, необходимость написать его появилась после посещения меня М.Е. и ее разговора о создании в строящемся вашем доме домовой церкви. Вы обращались ко мне с этим вопросом и ранее, но, очевидно, мой отрицательный ответ пришелся вам всем не по душе. если опять М.Е. подняла этот вопрос, как вновь возникший. Я заметил, что это ее манера в достижении своей цели. Нынче, после моего повторного отказа благословить это начинание, М.Е. сослалась на благословение, данное вам архиепископом. Так вот, не надеясь на добросовестное толкование моих слов, на понимание их, я хочу уведомить вас саму. Ко мне больше с этим вопросом не подходите, ни справа, ни слева. Я ни права, ни власти, ни желания не имею участвовать в делах, не имеющих благословения патриарха. Если вы решаете этот вопрос с владыкой, то это его дело. Он архиерей. Он и ответственность пред Богом и святейшим патриархом берет на себя. Я не благословлял ранее, не благословляю теперь и не благословлю и в будущем такое начинание. Архиереи не все имеют домовые церкви, а чтобы их имели миряне, я и в старые времена о таком не слышал. Вот это и хотел вам сказать лично, так как строящийся дом принадлежит вам. Простите.